Глава 18. В недалеком прошлом. Мэтью поставил перед Эмили игрушку-сортер. Если верить Салли, их дочь — это маленькое чудо, этакий мини-Эйнштейн. Она может упрямиться в том, что касается ее словаря, но, опережая своих сверстников на несколько месяцев, может положить геометрическую фигуру в предназначенное для нее отверстие. Рядом с сортером Мэтью положил красный куб. «А теперь покажи папочке, какая ты умная девочка». Он дал ей пластмассовый кубик в руки и улыбнулся. «Нет!» Амели бросила кубик на пол, взяла в руки свою ярко-розовую бутылочку и стала громко сосать. Мэтью пересек кухню, подобрал кубик и попытался еще раз. «Послушай, мамочка говорит, что ты умница и уже можешь это сделать, как маленький Эйнштейн». Он поднес красный куб к красному отверстию и подержал над ним в виде подсказки, а потом еще раз дал дочери в ручки. Та посмотрела на него, как на умалишённого, положила кубик и продолжила пить сок. Тогда Мэтью переставил тарелку с жареными хлебными пальчиками с кухонного стола на стул дочери, покачал головой и достал мобильный телефон. Пора связаться со своим человеком в строительном департаменте. «Привет, Саманта», — говорит Мэтью Хилл. «И что тебе нужно на этот раз?» «Да так, одна мелочь, и все в рамках закона». Саманта рассмеялась. Едва начав свою карьеру частного детектива, Мэтью помог ей собрать компромат на мужа. И за это она была ему вечно благодарна. И оказалась очень полезным человеком. «Так вот, мне нужны подробности одного разрешения на строительство. Консорциум запросил его для начала стройки в Тедбери». Он услышал, как женщина записывает, что само по себе было добрым знаком. Прервался на минуту и состроил гримасу, чтобы рассмешить дочь, засунувшую хлеб в рот. «Все это находится в открытом доступе, но если я пойду официальным путем, то это займет у меня целую вечность. Так что я подумал, а вдруг ты поможешь мне немного ускорить процесс? Узнаешь, что это такое и кто за всем этим стоит?» «Прямо сейчас ничем помочь не смогу», — Саманта понизила голос. «У нас тут целое нашествие». «Босс?» «И не один». «Боже, ладно. Послушай, тогда я не буду на тебя сегодня давить. Но могу выслать тебе все детали почтой. Посмотришь, что можно сделать, когда все успокоится». «Конечно. Если мы говорим об открытой информации». «И не сомневайся. Просто хочу немного ускорить процесс. Ты прелесть. Письмо отправлю прямо сейчас. Заранее спасибо». Мэтью убрал телефон в карман. Письмо он отправит сразу же, как только сможет. Как раз в этот момент в двери просунулся ключ. Отец с дочерью обернулись и увидели, как в дом вошла Салли, нагруженная двумя сумками с покупками и с букетом тюльпанов в руках. Все это она сложила возле холодильника. «Ну, как мы себя вели?» «Утоляли жажду. А вот показывать свою гениальность в сортировке фигур настроения не было. Боюсь, что ты все это себе придумала, милая». Жена Мэтти бросила взгляд на большую игрушку-сортер, стоящую перед Амели, и прищурила глаза. «В этот момент надо отвернуться. Разве я тебе не говорила?» Она отнесла цветы к сушилке для посуды. «Не понял». «Амели ничего не будет делать, пока ты на нее смотришь». Мэтти с трудом в это поверил. Салли подошла и протянула красный кубик дочери. «Уверена, что наша Амели не знает, куда это надо вставить». Сказав это дочери, она отвернулась и схватила Мэтью за плечо, чтобы повернуть и его. «А ты уверена, что поступаешь правильно?» — запротестовал детектив. «Мы с тобой растим какого-то монстра, Салли. Крохотный ребенок, у которого в словаре есть только одно слово — «нет», и который отказывается выполнять задание, если ты не отвернешься. «А теперь посмотрим, сделала ли нам Амели сюрприз!» Сал почти выкрикнула эти слова, и они повернулись к дочери. К удивлению Мэтью, кубик исчез. Сначала тот стал искать его на полу, решив, что дочка просто бросила его. Но Салли взяла в руку игрушку и потрясла ею, чтобы убедиться, что кубик оказался внутри нее. «Это полтергейст», — заявил Мэтью. «Амели не могла сделать это сама». Считается, что она сможет делать это только через несколько недель. Салли рассмеялась и вернулась к раковине, чтобы взять с подоконника вазу и наполнить ее водой из-под крана. Это полтергейст, правда, Амели? Нет! Девочка вновь взялась за свою бутылочку, и Мэтью наклонился вперед, чтобы поцеловать ее в лобик. И вот случилось. Папа! Все замерло. Немая сцена. Мэтью слушал, как эхо отражается от всех стен, но боялся поверить, что это правда. «Что ты сказала?» Он задал вопрос шепотом, а Салли повернулась к ним с тюльпанами в руках. «Папа!» Амели посмотрела ему прямо в глаза и вновь принялась за сок. Это было мгновение чистого волшебства. Мгновение, которое превзошло все, что Мэтью испытывал до этого. В день, когда она родилась, в день, когда он привез ее домой, в день, когда она впервые улыбнулась. И вот наступил этот день. День, когда его упрямая и обожаемая доченька наконец назвала его папой. Сегодня, 18:30. Я впадаю в какой-то транс. Дыхание у меня замедляется. Я замираю и просто смотрю в окно. Можно ли назвать это шоком? Не знаю. Может быть, шок необходим мне, чтобы пережить это путешествие? Путешествие по моей собственной преисподней, с деревьями, едва различимыми сквозь пелену дождя и потоками воды под углом, стучащими в вагонное окно. И вот я сижу и все смотрю и смотрю, пока мое сердце не начинает биться в унисон со стуком колес, и я не переношусь вместе с деревьями и дождем в прошлое. Далекое-далекое прошлое, туда, где все это началось. Вспоминаю, как все было просто, безупречно и удивительно в тот вечер, когда я впервые встретила Марка. И в какой безопасности ощущала себя тогда. Бросаю взгляд на мужа. Тот сидит с закрытыми глазами, и мне интересно, о чем он сейчас думает. Может быть, как и я, хочет от всего отключиться и вспомнить лучшие времена, более безопасные времена. Мы, я и Марк, встретились на присуждении профессиональных наград. Мы оба притворялись, что нам наплевать на то, что награда в результате досталась нашим соперникам, и стояли плечом к плечу возле стойки портье, желая заказать такси, чтобы уехать пораньше, в то время как победители обливали своих коллег Боллинджером в зале, где вручались награды. Примечание. Боллинджер — популярная марка шампанского. Конец примечания. Марк тогда только-только открыл собственную компанию, и его обставил главный конкурент — компания Promotion. Примечание Promotion — игра слов. Название можно перевести как «продвижение», то есть основной вид деятельности любой рекламной компании. Конец примечания. Боже, я так ясно все это вижу. Как я была тогда молода. Молодая и, да, довольно хорошенькая, хотя и очень злая и разочарованная. Мне приходилось улыбаться сквозь стиснутые зубы, потому что коллега-копирайтер, известная тем, что ворует клиентов, а также мужей, если верить слухам, продефилировала на сцену, покачивая бедрами в обтягивающем платье. «Полчаса». Это были его первые слова, обращенные ко мне. «Я хочу сказать, что такси придется ждать полчаса». Я смотрю на Марка и вспоминаю, как мне тогда сразу же понравилось то, что я увидела перед собой. У него была хорошая линия подбородка и отвратительно сидящий костюм. Он был ему велик, словно Марк сильно похудел. Но я была не в настроении, поэтому пожала плечами и пошла к выходу из отеля. И только на улице поняла, что он идет за мной. «Я могу вам чем-то помочь?» Я не собиралась флиртовать с ним, просто была слегка озадачена. А еще разочарована и хотела как можно скорее уехать. «Вы же не собираетесь ловить его здесь?» «Простите?» «Я про такси. В это время дня никаких шансов. Особенно здесь. Я уже пробовал». Все это было до эры Убера и телефонных приложений, поэтому по моему лицу Марк мог догадаться, о чем я подумала. Я не могла понять, какое он к этому имеет отношение. «Мне просто не хочется думать о...» «Маленькой девочке, потерявшейся в Лондоне? Да еще и так поздно. Произнеся это, я широко раскрыла глаза. «Сдаюсь», — сказал Марк и шутливо поднял вверх руки. «Я не хотел показаться вам навязчивым». И в этот момент я нажала на паузу и почувствовала какой-то физический стыд за свой тон, который заставил его покраснеть. «Простите меня, я веду себя как дура». И, протянув руку, добавила. «Софи Хилл, копирайтер в Экспоуз», которого по недоразумению выдвинули кандидатом на премию года в номинации «Слоган года». Я вовсе не хотела вас обидеть, просто не умею проигрывать. Тогда Марк тоже улыбнулся и протянул мне руку. Официальное рукопожатие, которое мне понравилось. «Марк Эдвардс, номинант на премию «Лучшее новое агентство». Тоже ненавижу проигрывать, но я рад, что встретил вас». А потом он снял свой галстук-бабочку, расстегнул пуговичку на воротнике, и мы пошли с ним в ногу. Но, потерпев неудачу с такси, как и предсказывал Марк, очень быстро нашли убежище в баре на углу, из которого доносился запах хорошего кофе. Это действительно был бар в старинном стиле, с интерьером под Париж и мебелью из темного тростника. Болтали мы о путешествиях, в основном о Париже, и я к своему удовольствию узнала, что ему нравятся те же непопулярные у туристов места, что и мне. 2 часа и 3 чашки кофе спустя я уже знала о нем все. Мальчик из рабочей семьи, выбившийся в люди, первый из семьи, окончивший университет, лучший работник в 2 медийных агентствах, а ныне обладатель жуткого долга, в который он залез ради своего собственного стартапа. «Так сегодняшняя победа была для вас важна?» «Она не была бы лишней, но селяви!» Примечание от французского «такова жизнь». Конец примечания. Послание, которое я получила от него на утро, было восхитительным. «Предлагаю обед в Париже. 2 отдельных номера. Никаких обязательств». В своем номере я провела первую ночь, но не вторую. В тот раз мы так часто смешили друг друга и так много занимались любовью, как будто каждый раз боялись, что наступит конец света. И в его присутствии я чувствовала себя в безопасности.